Глава 8. Город развлечений. Последний город находился примерно между другими тремя городами, и если от каждого провести линию на карте, то каждая из них будет равна другой. «А что в последнем городе?» — спросила Саяна. «Это город развлечений», — отвечал Шейп. «Там постоянное веселье». «Ты там часто бываешь?» — спросила Саяна. «Нет, да и не с кем», — отвечал Шейп. «Но со мной ты пойдешь?» — решилась Саяна. «С тобой куда угодно», — вымолвил Шейп. Саяна улыбнулась. Город был небольшой. С воздуха он напоминал большое пятно, которое ночью превращалось в разноцветное пятно. Ночь местные очень любили. Это было время большой тусовки. Разные стили музыки и одежды — настоящий рай для меломана. Они приземлились на окраине. Шейп убрал доску в сумку. «Надо переодеться», — сказал Шейп. Он полез в сумку, ибо в ней было хранилище. После преображения на нем появилась темная жилетка, черные брюки и мягкие туфли. «Он у тебя был с собой?» — спросила Саяна. «Да», — ответил Шейп. «Эмеральд, ты тебе ведь подарок оставил». Саяна полезла в сумку, после чего сменила одежду. Она уже стояла в нежно-розовом платье, на ножках были мягкие розовые туфельки, на ушках серьги с белыми камнями. «Ну как я?» — горделиво спросила Саяна. Шейп стоял в ступоре. «Шейп!» — Саяна была в удивлении. «Ты не заболел?» «Все в порядке», — отвечал Безликий. «Ты красивая». Шейп протянул руку Саяне. Они вместе пошли на главную площадь. Народ вовсю веселился. Играла музыка, по стилю напоминавшая хиты 80-х. Пара поймала ритм сама собой. «А ты хорошо танцуешь», — заметила Саяна. «Я еще новичок в этом», — отвечал Шейп. Спустя 10 минут музыка прекратилась. В громкоговорителях раздался голос. «Кто любит этот город? И кто любит вас?» «Сальтеро!» — кричала в ответ публика. «Что вы хотите больше всего?» — спрашивал Сальтеро. «Танцы и веселье!» — отвечала публика. Раздался треск фейерверка. Из сцены посередине площади поднималась платформа. На ней стоял Сальтеро, обычного роста, в блестящем пиджаке и светлых брюках, брюнет с аккуратной бородкой. «И кто вам это все подарит?» — говорил в микрофон Сальтеро. «Сальтеро!» — кричала публика. «Тогда начнем большое веселье!» — сказал Сальтеро. Снова полетел фейерверк. Публика продолжила танцевать. «Этот Сальтеро, он шоумен?» — спросила Саяна. «Скорее парень, который слишком любит хвастаться», — отвечал Шейп. «Такое про меня теперь говорят». Сальтеро подошел к паре. «Привет, Сальтеро», — ответил Шейп. «Старина Безликий, сколько лет мы не общались?» — говорил Сальтеро в наглой манере. 2 года», — холодно ответил Шейп. «Милая у тебя спутница, мисс», — заметил Сальтеро Саяну. «Саяна», — ответила девушка. «Слушай, я знаю, то, что произошло, было тяжело для нас обоих, но давай забудем это», — продолжил Сальтеро. «Забыть это невозможно», — ответил Шейп. «Как хозяин города, позвольте показать вам город», — говорил Сальтеро Саяне. «Это могу сделать и я», — вмешался Шейп. «Что с тобой?» — заметила Саяна. «Приятель», — начал Сальтеро. «Здесь хорошая атмосфера, давай не будем ее портить. Позволите?» Сальтеро протянул Саяне руку. Девушка протянула руку в ответ. Поведение Шейпа ее расстроило. Сальтеро повел девушку по площади. «Извините его», — говорил Сальтеро. «Отголоски прошлого». «Вы давно знакомы с ним?» — спросила Саяна. «Да», — отвечал Сальтеро. «Поссорились из-за одного случая. Так и не смогли договориться. Жаль. Но это в прошлом. Хотите потанцевать?» «С удовольствием», — ответила Саяна. Они начали с обычного танца под тихую музыку. Затем был более подвижный, наподобие буги-вуги. Далее был быстрый танец. «Вы отлично танцуете», — отметил Сальтеро. Саяна улыбалась. «Вам тут нравится?» — спросил Сальтеро. «Да, очень», — отвечала Саяна. «Оставайтесь здесь», — предложил Сальтеро. «Будете принцессой этого замечательного города. Этот город станет вашим домом». Саяна впала в легкий ступор. «Что с вами?» — спросил Сальтеро. Саяна вспоминала свой дом. Настоящий дом. «Извините», — сказала Саяна и ушла со сцены. Она пошла искать Шейпа, но толпа была огромной. Его лица, точнее, его маски, не было видно. Она ходила еще 7 минут по площади, пока не заметила дорогу, ведущую к замерзшему озеру. Шейп был там. Он сидел на лавке. Она подошла к нему. «Извини», — говорил Шейп. «Я повел себя как полный идиот». «Что с тобой, Шейп?» — спросила Саяна. «Что ты опять не договариваешь?» «Сальтеро», — отвечал Шейп. «Он сказал тебе про меня?» «Он сказал, что вы не смогли договориться». «Как я и думал», — продолжил Шейп. «Он солгал. Это из-за него на мне маска». Саяна присела рядом. «Я не сдержался», — говорил Шейп. «Я потерял уже немало в своей жизни. Я пришел в равнины спокойствия в надежде оставить прошлое. Но потом появилась ты, полная радости, жизни и вопросов». «Если я помешала тебе искать покой...» — начала Саяна, но Шейп ее перебил. «Нет, ты добавила смысла моей жизни, и я не позволю этому лжецу забрать тебя и сбить с толку», — говорил Шейп. Саяна покраснела. «Подумай о теплых вещах», — сказал Шейп. «У тебя есть шубка в сумке». Платье на Саяне сменилось на белую легкую шубку. На ногах появились белые сапожки. На ушках девушки появились белые теплые наушники. «Любишь коньки?» — спросил Шейп. «Я мало каталась», — ответила Саяна. «Просто мечтай», — сказал Шейп. Шейп достал из своей сумки 2 пары коньков. Безликий сразу уверенно встал на лед. Саяна шла аккуратнее. Они сначала просто катались, чтобы освоиться на льду. Затем начали кататься, взявшись за руки. «А как мы возьмем 4-й ключ?» — спросила Саяна. «Он сам пришел», — ответил Шейп, глядя на дорогу, ведущую в сторону площади. По ней шел Сальтеро. «А ты оказался настойчивым», — начал Сальтеро. «Что тебе нужно?» — спросил Шейп. «Он не сказал тебе?» — обратился Сальтеро к Саяне. «Он все рассказал мне», — ответила Саяна. «А про ключ? Он рассказал про ключ?» — возмущенно спрашивал Сальтеро. 4-й ключ у тебя», — говорила Саяна. «Как и 5-й у него», — с ухмылкой ответил Сальтеро. Саяна посмотрела на Шейпа. «Он еще не 5-й», — отвечал Шейп. «Или ты забыл, им может стать любой ключ. Все зависит от желающего попасть в долину». «И ты думаешь, что она пойдет с тобой?» Сальтеро подошел поближе. «Да», — Шейп подошел к нему и ударил кулаком в лицо. Сальтеро едва не упал. Не теряя времени, он тут же ударил в ответ. Далее уже Шейп и Сальтеро лежали на земле, калеча друг друга. «Что вы делаете?» Саяна не ожидала такого поворота событий. «Хватит!» Внезапно свет во всем городе погас. Взгляды дерущихся упали на дорогу. Затем свет снова включился, но горел уже тускнее. По дороге шел он. Высокого роста, черный плащ-пальто. Сапоги, бренчащие через шаг. Широкополая шляпа. В руках его была трость с серебряным черепом в качестве ручки. Лицо его скрывала тень. Шейп и Сальтеро встали. Темный подошел к ним. «Блэк Хоул», — произнес Сальтеро. «Сальтеро», — начал Блэк Хоул. «Сальтеро, что с тобой случилось? Ты весь в грязи. Ты смазлив, и ты и Шейп, тот, кого я должен забрать». «Не трогайте его», — Вмешалась Саяна и нацелила лук, подаренный Эмеральдом, на Блэкхоула. Блэкхоул повернулся и подошел к ней. «Юная леди, полная жизни», — говорил Блэкхоул. «Девушка, мечтающая попасть в долину прощания». Саяна натянула тетиву потуже. Блэкхоул выбил тростью лук из ее рук. И тут он заметил браслеты. «8 благих символов», — говорил Блэкхоул. «Значит, ты та, кто решит судьбу этих двоих». Темный указал тростью на Сальтера и Шейпа. «О чем вы?» — спросила Саяна. «Носящий 8 благих символов имеет право решить судьбу своего ближнего», — объяснял Блэкхоул. «Ты хочешь попасть в долину прощаний? Тебе осталось только 2 ключа. Все зависит от твоего выбора. Если Сальтеро, его ключ будет и 4-м, и 5-м сразу. Его самого ждет помилование. Если Шейп, то ключ Сальтеро 4-й, а его 5-й. Я прощу все его грехи. Он будет свободен. Отмечу сразу, ты выигрываешь в любом случае. Каков твой выбор?» Мысли перемешались в голове Саяны. Даже у Энигмы не было так тяжело в голове. Тут она вспомнила слова Никола. «Дверь может открыть любой ключ, но то, что за ней, определит выбор. Помни об этом». «Что ты решила?» Блэкхоул повторил вопрос. «Освободи Шейпа», — ответила Саяна. «Это окончательный ответ?» Блэкхоул смотрел прямо на девушку. «Да», — Саяна волновалась. «Да будет так!» Блэкхоул взял трость в обе руки и стукнул ее кончиком об землю. У Сальтера из кармана выпал 4-й ключ. Он светился синим цветом. К нему подошли 2 в черном, прислуга Блэкхоула. Саяна подошла к Шейпу и обняла его. Маска все еще была на Шейпе. Блэкхоул тем временем подошел сзади. «Его маска?» — спросила Саяна. «У меня нет ключа от нее», — ответил Блэкхоул. «А ты, Шейп, если снова влипнешь в какую-нибудь историю, я вернусь, а пушку Деуса я забираю». Блэкхоул стал уходить по дороге. Спустя несколько шагов он скрылся из виду. Шейп и Саяна отправились к перекрестку 1000 замков.